Глава 16. «Ингрид, я отомщу за твои страдания», — обещаю я про себя, глядя в растерянное до злости лицо Теора. Как же он измывался над бедняжкой, что женщину, дающую маломальский отпор, тут же принимает за чужачку. Какая же она была забитая тихоня. И все из-за такого урода, как он. Хороший человек не заводит любовницу при живой жене, тем более не пытается скормить супругу хищным цветам. Для меня Теор Рот — отброс. А всем известно, что отходы лучше всего погребать под землю, быстрее разлагаются. Ингрид даже отравилась, лишь бы не быть растерзанной цветами, а он только и рад со своей рыжей зажигать. А тут получил отпор и сам ничего не может. Слушает любовницу, все по ее указке делает. Удивительно, что ее сюда не притащил. И тут я вижу, как из-за деревьев показывается рыжая голова. Ничего себе! Она тут! Пряталась, что ли? Она врет! Это не может быть она! — кричит Присцилла, подходя. Теор, ты же сам говорил, что у твоей бывшей и ноги крестом, и груди нет, и горбится она, как старуха. Рыжая бестия встает напротив меня, уперев руки в боки, и бросает. Ты подмена! Я выслушиваю все это с круглыми глазами. Нет, вот это сцена. Вот это представление. Ну, ничего. Мне тоже есть что показать. Ноги-то... Я чуть наклоняюсь, хватаю юбку и приподнимаю на ладонь выше колена. Глаза Теора широко распахиваются, а вот у любовницы зло щурится. Ровные, длинные. Я опускаю юбки, и они с шуршанием закрывают ноги. А грудь? Я опускаю взгляд в скромный вырез нескромной груди. Там у меня тоже все в порядке. Я перевожу глаза на грудь рыжей. У нее там не то что персики, не то что дикие яблочки. Там сушеная курага. И мой красноречивый сочувственный вздох лучше всего подчеркивает разницу между нами. Я возвращаю взгляд на Теора. Наверное, он подслеповат. Кристоф, который с открытым ртом наблюдает представление, явно не ожидает от меня такого поведения. Он нервничает, но я не вижу осуждения во взгляде. Скорее, шальное восхищение. Я не боюсь показаться вульгарной. После смерти вообще мало чего опасаешься, тем более всех этих социальных условностей в узком кругу. Маги, которые разгружают сундуки, вовсе замирают статуями. Теор замечает их реакцию и гаркает на них. «Вон! Смеете глазеть на мою жену?» Присцилла возмущенно подскакивает к Теору и тычет пальцем ему в грудь. «Она тебе не жена, забыл уже? Или тебя здесь оставить? Будете жить в долгах, как в шелках, зато душа в душу». «Ого, да она еще тот нагибатор. Угрожает деньгами». «Хорошую-то женщину нашел Теор. Хвалю его от души. Идеально тебе подходит». Киара позади меня прыскает смехом в кулак, Кристоф крякает, сдерживая смешок, его взгляд говорит: «А с вами весело, молодежь. Но пора переходить к делу и ковать железо, пока горячо. Раз тут Присцилла всем рулит, а этот Теор сидит у нее под каблуком, с ней и буду выяснять отношения. Денежные, конечно, не подумайте лишнего. Итак, у нас есть доказательства аферы, и я собираюсь пойти с ними в суд». «За репутацию семьи не боишься? Ты тоже пострадаешь». Присцилла пытается держать лицо, но дергание ноги под платьем ее выдает. «Чего мне еще бояться? Семья меня не защищает. Отдала на растерзание мужу, а он...» Я смотрю на Теора и горестно вздыхаю. «Все проиграл». Я много вкладываю в эту фразу, но мало кто понимает весь ее смысл. Пожалуй, только весело хмыкающий Кристоф. Он, кажется, уже понял, к чему я веду. И как потом Теор будет просить руки великолепной Присциллы у военного министра? С такой-то репутацией я цокаю языком и качаю головой. Рыжая становится пунцовой. Дышит глубоко, тяжело, словно сейчас вот-вот пар повалит из ушей. Что ты хочешь за то, чтобы не подавать дело в суд и подписать бумаги о принятии приданого? Я понимаю, что недвижимость мне уже не вернуть, но я не собираюсь оставаться у разбитого корыта. Во-первых, мне нужен особняк в городе. Во-вторых, 20 000 золотых. В-третьих... В-третьих, ты совсем обнаглела. Мне проще нанять убийц. Я удивленно смотрю на нее. О, ты не слышала. Теор тебе не сказал. Я под защитой генерала драконов. У нас, видите ли, очень интересные отношения. Присцилла поджимает губы, шепчет. Значит, это не слухи. Слухи? Уже пошли? Из этой глуши вот эта скорость. Я многозначительно молчу. Даю ей самой все додумать и придумать. Наконец, рыжая говорит. Дом дать не могу. Отец сразу заметит и спросит, поднимет информацию. 20 000 золотых у меня тоже нет, я фыркаю. Тогда что у тебя есть? Смотрю на Теора. Бывший супруг, да ты прогадал. Не на ту лошадку поставил. Смотри, она ничего не может. У этой парочки все перевернуто, мужское и женское, это я уже поняла. И именно поэтому их двоих так цепляет моя фраза. «Заткнись!» — кричит Теор. «Идиотка, что ты понимаешь?» — возмущается Присцилла. Я смотрю на свой маникюр. Страсть, конечно. Нужно заняться ручками. «Ну что?» — спрашиваю их. «В суд?» Зубовный скрежет рыжий я слышу даже отсюда. «Он прекрасен. Я выбью из них все, что сумею. Через суд я могу долго ждать, очень долго, учитывая, что у Козломужа точно не будет чем отдавать». Кьяра говорила, что он почти все проиграл. «Так с кого стрясти?» «С его рыжей». 2 000 золотых. «Это все, что я могу дать», — цедит сквозь зубы Присцилла. 10, — говорю я. 5. Это мое последнее слово». Я делаю вид, что думаю. Вижу, что Кристоф смотрит на меня с восхищением. Слышу, как Кьяра сзади затаила дыхание. «Если только привезете деньги к концу дня», — нехотя соглашаюсь я. Рыжий кивает. Молча хватает Теора за руку и смотрит на него просяще. Она словно надевает на себя маску слабой женщины, когда только что решала дела как мужик. Вот что значит генеральская дочь. Ха, Теору с ней очень повезло. «И что ты в нем нашла?» — спрашиваю я со смехом. Теор гневно смотрит на меня. Присцилла же поднимает к нему голову, протягивает руку и нежно гладит по щеке. «У тебя совсем нет вкуса, Ингрид?» Рядом с тобой столько лет был такой красавчик, а ты даже не смогла его в себя влюбить. Так что кусай теперь локти. Красавчик. Да, на звезду похож. На актера. Но такой же противный, как зазвездившийся певец, который унижает гримера. Я помню, каким он показался мне, когда я первый раз увидела его в поезде. Он был хорош собой, эффектен, даже пластичен. Но я давно поняла, что поступки куда ценнее внешние оболочки. Внутри этого красавчика гнилая суть. Мне он больше не кажется привлекательным. Я ухмыляюсь. А что будешь делать, если его осы покусают? Или собака погрызет? Бросишь? Я специально говорю с ней таким образом, чтобы Теора задевала, что его отодвигают в сторону и говорят о нем как о вещи. Раз уж у них... поменены роли местами, то пусть хлебает по полной, пусть насладится. Это моя сладкая месть за Ингрид. У него есть еще одно достоинство, которым ты не умела пользоваться. Присцилла прижимается к Теору так откровенно, что сразу становится понятно, о чем речь. О, тяну я. Так это недолго простоит. У подкаблучников быстро импотенция наступает. На меня смотрят так, словно я сказала, что родилась от союза слона и носорога, а я улыбаюсь. Получай, фашист, гранату. Теперь эта парочка не сможет выкинуть это из головы. А я молча разворачиваюсь и закрываю ворота. Иду в сопровождении Кьяры и Кристофа в дом. И только на пороге замираю и спрашиваю, а где Ковальский? И только обращаю внимание, что Кьяра несет что-то в подоле. Девушка показывает, что у нее там лежит ворон. Отчасти. Сознание потерял. Ну, ему можно. Совсем скоро он станет человеком. Когда еще птицей в подоле удивиться? Поваляешься. К закату золото нам доставляют двое магов с очень хмурыми лицами. Мы с Кьярой и Кристофом принимаем его так, словно делаем им огромное одолжение. А потом входим в дом и танцуем от счастья. я с Кьярой, а Кристоф с полуобморочным Ковальски. Стоит ли говорить, что с самого утра мы уже у дверей подпольного архимага столицы? Ковальски трясет. На нервной почве с него сыплются черные перья. «Все хорошо», — успокаиваю я его. «Вдруг это вранье? Вдруг Маркиус нас пошлет? Вдруг...» «Сказала бы я тебе одну мудрость о том, что бывает только вдруг, да не буду», — бурмочу себе под нос. «А что? Я женщина простая, из рабочих, и не такое сказать могу, когда допекут, а Ковальский своим тремором уже утомил. Я стучу железным кольцом по двери, с виду непримечательная улочка, непримечательный дом, непримечательная дверь. Но именно здесь, по разведданным Ковальски, и работает архимаг, способный снять чары. Дверь скрипит, но не открывается. Мы переглядываемся. «Еще бы бабушку взяли», — бурчит голос. Его слышно, словно отовсюду, и мы пугливо озираемся. Никого. Пришли мы полным составом. Я, Кьяра и Кристоф, который не хотел пропустить возвращение друга. Ну и Ковальский, разумеется. «Чего надо?» — продолжается негостеприимный прием клиентов. «Мы можем войти?» — спрашиваю я, ощущая себя неловко из-за того, что не вижу собеседника. «Чего надо?» — повторяет он вопрос. Я вздыхаю, потом говорю тихо, проверяя, нет ли рядом лишних ушей. «Снять чары с ворона». Прижимаю к себе мешок с 1000 золотых. Он достаточно большой и увесистый. «Монеты слабо звенят. Там что, всего 1000?» — спрашивает голос. Мы переглядываемся. «А сколько надо?» — осторожно спрашиваю я. 10, — огорошивает нас голос. Ковальский тут же приходит в себя, встает в боевую стойку, распахивает крылья и стучит клювом по двери. «Эй, я только месяц назад узнавал. Была 1000, так ты один был. И ворон, я жалел тебя, а теперь у тебя вон какая команда». Мы переглядываемся. Кьяра настолько расстраивается, что у нее трясется губа. Кристоф заметно нервничает. «Какие мягкие. Дел со спекулянтами не имели, что ли?» Я громко фыркаю. «Так мы его иждивенцы. С нами еще скидочку надобно. Живем мы у него. Магический циклон все вокруг снес. Нас без крыши оставил. Едим одну картошку». Я замолкаю, прислушиваюсь к реакции. «Хм, не соврала», — задумчиво доносится до нас. Несколько долгих секунд тишины оканчиваются неожиданно. «Ладно. 5000 золотых, и он выйдет отсюда на 2 ногах. Это же все, что у нас есть. Как он узнал?» Мысленно я уже распределила все средства. 1000 на снятие чар, 1000 на кровать, одеяло, подушки и матрасы, и самые необходимые в хозяйстве. Кьяра сказала, что должно хватить. 500 на большую закупку не портящейся еды, 500 на одежду, 500 на магические стимуляторы роста для заболотья и 1500 отложить. 500 крестов я хотела вернуть и не брать, а теперь что? Ковальский резко отворачивается от двери и говорит. «Идемте, глупо тратить на меня все, что у нас есть. И неизвестно, когда будет еще». Дверь скрипит еще раз, хотя визуально не двигается. «Пинками вам дорога!» — желает нам хорошего пути таинственный голос. Кьяра опускает голову и отступает. Кристоф качает головой, часто моргая и смотря на своего друга. А вот я стою на месте и думаю. Да, денег жалко. Да, только раскатали губу на нормальную жизнь. Но я смотрю на Ковальски, и мне его в 100 раз жальче, чем нашу скромную жизнь. Он птицей сколько лет провел? Сколько отчаяния испытал? Эту ночь совсем не спал от переизбытка эмоций. Наполовину лишился оперения за несколько часов, до того переживал. И вот так развернуться и уйти, когда цель так близко, я даже торговаться не буду. Соглашусь на то, что есть. Вот 1000 и ворон. Начинайте. Остальное сейчас донесем, говорю я. И дверь снова скрипит, но теперь я уже вижу, как она медленно открывается. Внутри сплошная чернота, ничего не видно. «Милости прошу!» — раздается голос. «Ингрид!» — окрикивает меня Ковальски. Мы встречаемся с ним взглядами. Кажется, в его глазах слезы, но он готов отказаться. Придется уговорить его по-другому. «Ковальски, тебе нужно вступить в наследство. Заболотье должно быть нашим. И тут ворон быстро собирается, кивает и входит в двери. Стоит ворону перелететь порог, как он исчезает в темноте. «Деньги за порог», — диктуют нам. Я ставлю мешочек, куда положено, и он тоже поглощается тьмой. «Быстрее! Часа через три уже закончу», — торопит нас. Мы несемся в особняк за остатком. Когда прибегаем обратно и снова стучим кольцом, голос спрашивает. «Принесли?» «Да», — гордо отвечаю я. Дверь открывается. Я ставлю деньги в темноту. Они пропадают. «Отлично! Встречайте своего друга!» И тут из темноты выступает человеческая нога в мужских лакированных туфлях и брюках. «Коваль! Дорогой!» — первым на незнакомца бросается Крестов, а мы с Кьярой стоим, открыв рты. Молодой мужчина, что шел к нам, выглядит лет на 35, не больше. Он худощав, с налетом чопорности, симпатичный, но по-дурацки зачесывает волосы назад, высокой, но словно без единой накачанной мышцы. Дворецкой. Вот такая ассоциация появляется в голове при виде него. В моем мире он бы сошел за учителя или медика. В нем есть тонкость кости, но нет аристократических корней. Зато глаза лучатся счастьем. И именно это самое важное сейчас. «Чертов коваль! Почему ты все еще молод?» «Сохраняется возраст, когда был заколдован, мой друг», — немного по-стариковски отвечает ему Ковальски. «Мне непривычно видеть ворона в человеческом виде. Кьяра так вообще виснет на моей руке. Судя по всему, у нее ноги отказали, и вид какой-то лихорадочный, румянец на щеках, блеск в глазах». Ковальский отпускает друга, встает напротив меня и низко кланяется мне. «Спасибо, Ингрид. И не переживай, заболотье будет твое. Я машу рукой. Я не ради него тебя расколдовала, Коваль. Так по-человечески. Сколько можно тебе птицей томиться?» И он улыбается так радушно, так тепло, что я нисколько не жалею, что теперь мы снова с голой задницей. «Я Кьяра». Девушка протягивает руку так, словно подставляет для поцелуя при первом знакомстве. Я толкаю ее локтем в бок, легонько так, чтобы очнулась. Но она смотрит только на расколдованного ворона. «Батюшки, так что это делается? Это что, любовь с первого взгляда? А что, Коваль?» Берет ее руку, целует. «Ого-го! Да у нас тут любовь-морковь намечается, что ли?» Крестов словно не замечает сердечки вокруг этих двоих. Говорит: «А теперь срочно в мой офис для оформления документов. Быстрее-быстрее, пока Тео рот не выставил за болотье на торги». Я тут же ощущаю озноб. «Такое возможно?» — спрашиваю я. «Ведь земли так важны для королевства. После магического циклона он может сказать, что земля потеряла свою ценность, и ему поверят». «О, нет. Тогда нам стоит поторопиться», — говорю я и поворачиваюсь к Ковалю. «Все же я тебе наврала. Заболотье для нас очень важно. Побежим оформлять твое наследство». Коваль с деловым видом кивает. Он тут же собирается, в отличие от Кьяры. Та еще всю дорогу до юридической конторы томно вздыхает ему в спину. «Приехали». «Не знала, что ты такая влюбчивая», — шепчу я. «Он же такой красивый», — мечтательно протягивает девушка. «Да?» Я внимательно смотрю в спину Ковальски. Даже прищуриваюсь, чтобы ничего не упустить. «Как по мне, генерал поинтересней будет». Кьяра тут же возмущается. «Фарх и зверьё! Слишком большой, слишком сильный, слишком властный. Фу, таким быть!» «Да? Я и сама не знаю, что сказать. Понимаю только то, что Ковальски я как мужчину не рассматриваю. А вот Фарх... Ух! Но он правда слишком властный, драконище. Кстати, на которого мы таки получили судебное решение о запрете приближаться ко мне ближе, чем на 100 шагов. Идеально! Осталось только ящики в его лагерь отправить телегой, и все, квиты. В следующий час мы оформляем наследство в юридической фирме Крестова, пьем чай и общаемся. А потом приходит время для возврата долга. Вот, я ставлю мешок с 500 золотых перед Крестовым. Спасибо, они не пригодились. Коваль отводит глаза, опускает голову. Крестов же вскакивает из-за своего рабочего стола. «Я настаиваю, чтобы вы использовали эти средства для развития заболотья. Я уже с ними расстался. Забыл о них, и жена ничего не знает, так что не обижайте меня. Вы сделали для меня гораздо больше. Я чертовски скучал по своему другу». Ковальский так и не поднимает головы. «Тогда я возьму в долг на неограниченный срок, хорошо? Но как только мы восстановим Заболотье и встанем на ноги, я все верну. Договорились?» «Если так будет угодно нашей упрямой леди». Крестов согласно кивает. Видно, что он просто идет на попятную, чтобы не портить настроение. Что он уже забыл о деньгах, отдал безвозвратно, но я себе обещаю, отдам. Не люблю брать чужое. Внутри цветет маленькая радость. Эти 500 золотых нас очень выручат. Нам с Кьярой нужны элементарные средства женской гигиены, немного лекарств, немного еды, чуть-чуть нижнего белья, пара платьев. Это по чуть-чуть уже набегает на кругленькую сумму. Но куда важнее купить магические стимуляторы роста. «Друзья», — обращаюсь я к Крестову и к Валю, «как вы смотрите на то, чтобы вы спокойно поболтали, а мы с Кьярой прошлись по магазинам? Как раз наймем телегу, привезем нужное в Заболотье, и на той же телеге отвезем ящики генералу Драконов». «Отличная идея. Я помогу с загрузкой». Коваль встает. «Не надо». Я останавливаю его рукой. «В лавках нам нагрузят помощники, а уж в Заболотье поможешь». На то мы порешили. Следующие 2 часа мы с Кьярой занимаемся чисто женскими делами, покупками, примерками, дегустациями. Мы с таким удовольствием ходим по лавкам, что самое удивительно. Никогда не была шопоголиком, но как же хорошо после сильной нужды позволить себе маленькие радости. В булочной купить пирожные и выпить чай за столиком накрытой веранде. Купить понравившуюся шляпку и не думать о том, что ее придется есть в голодный час. Я даже не удерживаюсь и покупаю одно платье, которое не подходит для возделывания грядок, но такое красивое, что просто сил нет пройти мимо. Оно не очень дорогое, но садится на мне идеально. Кьяра тоже отводит душу. Ее заветной мечтой были духи. «Как у госпожи», — говорит она, потупившись. И мы покупаем ей их. Мы заказываем 3 кровати и 3 матраса, постельное белье, подушки и одеяло. Они съедают большую часть нашего бюджета. Стимуляторы роста для растений мы еле находим. Захудалая лавочка явно не пользуется популярностью, и нас рады видеть там, как родных. Все подсказывают, рассказывают. Я на 7-м небе от счастья, что так удачно совпало, ведь в местной магической агрономии я пока мало чего понимаю. А еще мы долго выбираем подарок для коваля. Эти маленькие радости очень важны. Без них не почувствовался бы вкус победы, аромат жизни. А когда мы выбираем одну вещь, то прячем ее, чтобы вручить дома. А потом очень переживаем, как коваль отнесется к подарку. Не промахнулись ли мы? Когда мы на телеге втроем возвращаемся в особняк, то протягиваем ковалю коробку с бантом. Что это? Открывай! Открывай!